13. Перед обедом я захожу в здание искусств и ремесел, чтобы совершить набег на запасы Кейси. Среди тюбиков с клеем для дерева и цветных маркеров я не нахожу того, что мне нужно, поэтому иду к гончарной станции Пейдж. На одном из кругов остался крошечный кусочек незастывшей глины. Отлично. А почему ты не на обеде? Я оборачиваюсь и вижу, что в дверном проеме стоит Минди. Руки у нее скрещены на груди, голова склонена на бок. Она входит внутрь и неестественно улыбается. Притворное дружелюбие. Я тоже улыбаюсь и тоже притворяюсь. У меня осталась пара дел. Ты и керамикой занимаешься? Да нет, просто любовалась результатами твоей работы. Просто невероятно. Говорю я, пряча кусочек глины в пальцах. Мне не особенно хочется рассказывать Минди, для чего он мне понадобился. Она и так подозревает меня во всех смертных грехах. Минди кивает в знак благодарности. Да, мы вложили много труда и много денег. Это видно. Комплимент срабатывает. Напряженный оскал Минди сменяется человеческим выражением лица. Спасибо. Извини, что я такая подозрительная. Сейчас, когда лагерь заработал в полную силу, я тревожусь по любому поводу. Не волнуйся, я тебя прекрасно понимаю. Я хочу, чтобы все прошло идеально, — добавляет Минди. Тебе и правда пора идти в столовую. Если девочки тебя не увидят, они решат, что можно пропускать обед. Мы же подаем им пример, Эмма. Сначала мне делает замечание рабочий, теперь Минди. И звучит все это довольно угрожающе. Я не должна устраивать беспорядки, я должна вести себя хорошо, в общем, не как в прошлый раз. «Конечно», — говорю я, — «я прямо сейчас туда и пойду». Это ложь, но ложь оправданная. Вместо столовой я иду к душевым. У двери стоит парочка девчонок в ожидании друзей. Они уходят, и я направляюсь к стене, стараясь разыскать трещину. И замазываю ее глиной, осознавая всю ироничность ситуации. 15 лет назад я смотрела в эту щель. Я подглядывала за Тео без его согласия. Он не знал об этом. Конечно, можно все списать на мой возраст и общую наивность, но я не делаю этого. Мне было 13. Я понимала, что это неправильно, и все равно смотрела. Но больше никто не повторит моих ошибок. Я искупаю свои грехи, но их осталось еще много. Я дохожу до столовой и вижу, что снаружи меня поджидает Тео. У его ног стоит плетеная корзина. Ситуация довольно неожиданная. И я суеверно думаю, что одно воспоминание о моем преступлении призвало его сюда. Что спустя все эти годы он узнал, что я подглядывала. Я замедляю шаг и готовлюсь к ссоре. Но Тео всего лишь миролюбиво говорит. Я собрался на пикник и подумал, вдруг ты захочешь присоединиться. А по какому поводу? Он кивает на столовую. Разве нужен повод, чтобы убежать подальше от ужасной еды, которую здесь подают? Тео поднимает брови и пытается быть саркастичным, однако напряжение никуда не делось, и он знает об этом. Я вижу, что уголок его рта дергается. В моей груди ворочается ком вины. Я не сомневаюсь в том, что он простил меня. Я не понимаю, почему он это сделал. И все равно мне нравится идея пикника. Особенно потому, что Минди придет в бешенство. Можешь на меня рассчитывать. Мое обоняние и вкусовые рецепторы благодарят тебя. Тео берет корзину, и мы отправляемся в путь. Внезапно оказывается, что мы двигаемся не на лужайку за особняком, а мимо коттеджа и в лес. «Куда ты меня ведешь?» Тео ухмыляется. «Да есть тут одно местечко». Я не вижу тропинки, но Тео шагает уверенно. Я иду следом, наступая на ветки и хрустя старой листвой. В 13 лет я бы пришла в полный восторг. Тео! Лес! Надо признать, что даже сейчас сердце начинает стучать быстрее от мысли, что я ему нравлюсь. Во всяком случае, так бы решила маленькая Эмма. Циничная, взрослая я в этом сильно сомневается. Это невозможно, не после того, что я наделала. И все-таки мы идем в чащу вдвоем. В конце концов, мы натыкаемся на небольшую полянку. Это неожиданно, и я пару раз моргаю, не веря своим глазам. Тут нет мертвых листьев и веток. Тут растет мягкая трава, пробиваются дикие цветы. Сквозь прогалину в деревьях светит солнце, и пыльца в воздухе блестит и кажется снегом. По центру стоит круглый стол, похожий на тот, за которым мы с Фрэнни обедали в оранжерее. Надо сказать, Фрэнни тоже сидит тут, с салфеткой на коленях. «А, вот и вы, наконец!» — тепло улыбается она. «Вовремя. Я очень проголодалась. Привет!» — говорю я, надеясь, что голос не передает моего удивления. Я краснею. С одной стороны, я разочарована, что это не романтичный жест со стороны Тео. С другой, мне стыдно от мысли, что я вообще могла такое предполагать. Я чувствую кое-что еще. Тревогу. Здесь сидит Фрэнни, а значит, пикник не импровизация. Что-то происходит. Еще неуютнее становится от того, что по краям поляны стоят 6 мраморных статуй, почти спрятавшихся между деревьями и глядящих на нас, словно безмолвные наблюдатели. Все они — женщины разной степени раздетости. Статуи замерли в неестественных позах, с поднятыми руками и раскрытыми ладонями. Они будто ждут маленьких птичек, которые рассядутся на их пальцах. Некоторые держат корзины, из которых сыплются яблоки, виноград, колосья. «Добро пожаловать в сад скульптур», — говорит Фрэнни. «Это одна из самых причудливых затей моего деда». «Он прекрасен», — говорю я, хотя все совсем наоборот. «Да, издалека сад смотрится неплохо, но я сижу в центре, и мне жутковато. На статуях шрамы, ведь они очень долго стоят на открытом воздухе. Складки ток запачканы грязью. Лицо одной поросло мхом. На нескольких трещины и сколы, уродующие идеальную кожу. У всех пустые глаза. Как будто их ослепили, наказав за непослушание. «Можно не притворяться», — говорит Тео, водружая корзину на стол. «Тут жуть как страшно. Ну, мне так кажется. Ребенком я ненавидел это место». «Признаю, что оно не всем по вкусу», — отзывается Фрэнни. «Но дед им гордился». Поэтому мы его не трогаем. Она беспомощно пожимает плечами, и я смотрю на статую прямо за ней. У той изящное лицо, тонкая кость, невероятно аккуратный подбородок. Однако скульптор добавил ей эмоций. Безжизненные глаза распахнуты, а брови выгнуты. Губы слегка приоткрыты, то ли от удовольствия, то ли от удивления. Мне кажется, впрочем, что это не наслаждение. Статуя выглядит ошеломленной. Трудно подобрать другое слово. «Ланч подан», — говорит Тео. Я перевожу взгляд на стол. На тарелке лежит сэндвич с копченым лососем. Рядом каперсы, крем-фреш и укроп. Да уж, в столовой точно такого не подадут. Тео наливает мне бокал просекко, и я делаю большой глоток, чтобы успокоиться. Итак, все мы устроились. Говорит Фрэнни. «Думаю, пора объяснить, зачем мы тебя привели сюда при столь таинственных обстоятельствах. Я подумала, что лучше поговорить без лишних ушей». «Поговорить?» «Да, мы с Тео хотим обсудить с тобой кое-что важное». «Правда?» Я разрезаю сэндвич, делая вид, что у меня все хорошо. «Это неправда. Тревога распирает меня». «И в чем же дело?» «В камере у твоего коттеджа», — говорит Фрэнни. Я замираю, не донеся вилку с лососем до рта. «Мы знаем, что ты ее заметила», — подхватывает Тео. «Мы просмотрели запись с утра». «Честно говоря», — продолжает Фрэнни, — «мы надеялись, что ее не заметят». «Ну что поделать? Надеюсь, ты дашь нам возможность объясниться. Я кладу вилку на тарелку. Аппетит пропал. Была бы благодарна. Я не заметила других камер в лагере. В лагере больше нет камер, дорогая, говорит Фрэнни. И с каких пор она там? С прошлого вечера, отвечает Тео. Бен установил ее, пока мы сидели у костра. Я не узнаю имени, но потом вспоминаю рабочего. Вот почему он вел себя так странно, собирая мольберты. И зачем он ее установил? Чтобы приглядеть за Кизилом, разумеется, отвечает Фрэнни. Раз уж мы говорим о наблюдении, мне хочется рассказать ей, что кто-то подглядывал за мной. Но я отказываюсь от этой идеи, потому что уже не верю самой себе. Кроме того, мне пришлось бы признаться, откуда я узнала про трещину в стене. Этого я делать по понятным причинам не хочу. Вы не ответили на мой вопрос. На самом деле Фрэнни ответила, просто не вслух. До ответа можно дойти своим умом. За Кизилом ведется наблюдение, потому что я там живу. Поэтому камеру установили прошлым вечером. До моего приезда они не знали, где я поселюсь. Фрэнни смотрит на меня с другого конца стола. Она склонила голову набок, и в ее глазах читается тревога. Ты расстроена и почти наверняка оскорблена. Я не могу тебя винить. Мы должны были рассказать все сразу. У меня начинает болеть голова. Я виню во всем смятение и проглоченный натощак бокал просекко. Фрэнни права. Я расстроена и оскорблена. Вы так и не объяснили причину. Вы следите за мной? Рисковатое слово. Слежка. Фрэнни недовольно сжимает губы, будто неправильный термин обжег ей язык. Она делает небольшой глоток просекко. Я предпочла бы думать, что камера для защиты. От чего? От тебя самой, отвечает Тео. Я резко выдыхаю. Готовясь к открытию лагеря, мы проверяли всех приглашенных, говорит Фрэнни, все так же вежливо и деликатно. Я считала, что не нужно этого делать, но мои юристы настояли на проверке. Преподаватели, повара, даже девочки. Ни у кого не обнаружилось ничего подозрительного. Кроме тебя. Не понимаю, отзываюсь я. На самом деле я все прекрасно понимаю. Я знаю, что услышу дальше. Лицо Фрэнни искажается гримасой боли. Мне кажется, она играет на публику. Как будто ей действительно сложно произнести следующую фразу. «Мы знаем, Эмма», — говорит она. «Мы знаем, что с тобой случилось после лагеря».